и никогда не думали о том, что наш усовершенствованный мир успел многое растерять из того, что было доступно тем, не поднимавшимся на высоты новых цивилизаций. Генка намеренно громко захохотал. «Что это мы растеряли? Религиозный дурман? Это ты брось. Мы не допустим, чтобы нас втянули в болото мистицизма». «Заткнись!» — зло кинул ему Влад. Его всегда раздражало, когда Генка начинал балаганить. «Нет», — также медленно сказал Мемос, — «не религиозный дурман, а монолитность чувствований. Чистую догматику чувства. Догматика тоже бывает прекрасна». У меня снова все похолодело внутри, потому что мне показалось, он говорит сейчас не о музыке, а о чем-то, имеющем отношение только к нам. К нему и ко мне. Но сейчас Мемос смотрел на Генку, а не на меня. «Хотите Моцарта?» — спросил Влад. «У меня есть Бруно Вальтер, симфония си-моль». И грянул Моцарт. Грянул всеми колоколами света. И как только взорвались эти первые аккорды, Мемос встал. Он шел вдоль стены, зажигая лампу за лампой, будто звуки вздували один за другим огни, наполнившие комнату и мир. «Света! Больше света!» — как требовал господин Гёте. Генка вскочил на топчане, но, покосившись на Влада, боязливо и смиренно лег опять. Моцарт ликовал всеми огнями ламп. Луны на потолке слились в единое светлое зарево. Свет ликовал, горели все 50. Письмо. Помнишь, милый, как они горели? Все 50. Помнишь, как гремел Моцарт? О чем ты думал тогда? О том, что Моцарта насвистывал Ицудерос? Что ж, руководитель Гитлер-Югенд, любимец фюрера фон Ширах, писал стихи. Палач из афинской Асфалии Ламбру известен как знаток Гегеля. А Курт Кристман, начальник зондеркоманды СС-10А, руководивший массовыми казнями в Краснодаре, хвастался. «Я выходец из Зальцбурга, города, где родился Моцарт. Это кое-что значит». «Что кое-что?» «Да ровным счетом ничего, кроме того, что пристрастия в литературе или музыке вовсе не выдают нравственных индульгенций. Никому. Ни нам, ни им». И Моцарт, гремевший в комнате Влада, вовсе не знаменовал нашу всеобщую праведность. Он принадлежал миру. Он был безучастен к тому, что кто-то объявит себя его земляком. «Ты думал об этом, когда горели все 50?» «Нет-нет, я не хочу, чтобы ты думал о чем угодно, кроме меня. Я ведь видела, как ты смотрел на меня. Я видела только твой взгляд, и что-то внутри меня холодело от необратимого страха. Тот Моцарт принадлежал только нам двоим. Когда музыка стихла, ты сказал: «Жаль, что я никогда не был в Зальцбурге». Теперь ты побывал там, дорогой. Я ведь взяла тебя с собой, когда недавно ездила в Австрию.